Глава третья. Заготовка посадочной смеси для рассады. Основная задача огородника в осенний период – это заготовка грунта для посадки рассады. Если все сделать правильно, весной не придется искать подходящую почвенную смесь, а рассада поднимется как на дрожжах в самые короткие сроки. Собственноручно составленный грунт для рассады превосходит по своим качественным характеристикам тот, что вы можете приобрести в специализированном магазине. Кстати, смеси требуется не так уж много. Обычному огороднику-любителю, чтобы высадить всю рассаду, вполне хватит 2 ведер. Но дело не только в количестве грунта. Первостепенное значение имеет качество смеси. Если заготовленный грунт будет питательным, то даже в небольших стаканчиках в условиях городской квартиры вырастет отличная рассада, которая затем приживется в открытом грунте или в теплице и будет радовать своих хозяев обильным урожаем. Многие огородники задают вопрос: действительно ли почвенные смеси для рассады из магазина не подходят для использования? Это удивляет, тем более что недостатка в них нет, и даже глаза разбегаются при взгляде на витрину со всевозможными пакетами. Но пусть вас не сбивает с толку яркая упаковка. Несмотря на такое разнообразие, внутри большинства пакетов обычный торф. Конечно, встречаются добросовестные производители, которые к торфу добавляют минеральные удобрения и перегной. Такой грунт будет влагоемким и питательным. Но это встречается не так часто, поэтому будьте осторожны. Если вы приобретаете для своей рассады торф, то он будет, во-первых, обладать кислой реакцией, а во-вторых, плохо удерживать влагу. Совет огородника. Будьте осторожны с использованием готовых смесей, в которых может содержаться большое количество патогенных микроорганизмов, способных вызывать заболевания у рассады. Если вы не заготовили вовремя собственную почвосмесь и все же приобрели готовую, не дожидайтесь, когда патогенная флора погубит ваши ростки, а попытайтесь обеззаразить смесь собственными силами. Например, можно пропарить грунт на водяной бане, а после этого пролить его раствором иммуностимулятора. Это будет способствовать восстановлению микрофлоры почвы. Не стоит прожаривать грунт в духовом шкафу. Гумус весь выгорит, и почва после этого станет мертвой. Покупая готовую смесь, нужно внимательно изучить состав, а также ознакомиться с рекомендациями по применению от производителя. Можно улучшить готовый грунт, например, добавив на 1 кг смеси 1 столовую ложку древесной золы, лучше березовой. Она будет препятствовать распространению таких болезней, как черная ножка, и станет источником полезных веществ, столь необходимых молодым росткам. Компоненты субстрата для рассады. Смесь для рассады готовят из 3-4 компонентов еще осенью. Конечно, можно попробовать откопать лопатой кусок земли и в марте, но тот субстрат, который вы сделали накануне зимы, за это время настоится и будет эффективнее только что приготовленного. Рассмотрим те компоненты, которые можно добавить в живую смесь. Садовая земля. До половины объема почвосмеси составляет грунт из огорода. Не стоит брать землю из глубины. Вполне достаточно снять 10-15 см с поверхности грядки. Этот грунт будет ухоженным и плодородным. Дерновая земля. Для выращивания рассады цветов и капусты больше подходит дерновая земля. Можно добавлять этот субстрат и в другие смеси. Дерновый грунт берут в лесу, на лужайках. Еще лучше искать поляны, где растут многолетние травы и клевер. Места следует выбирать далекие от участков садоводов. Верхний слой такой земли снимается лопатой. Почва для смеси набирается из-под дерна. Она не заражена, в ней огромное количество полезных элементов, и она имеет нейтральный pH. Но эта почва слишком тяжела для огородных растений. Ее необходимо разбавлять старыми опилками, чтобы она была рыхлой и легкой. Такой грунт будет хорошо впитывать воду, и в то же время избыток влаги будет легко вытекать из ящиков. Древесные опилки. Для изготовления посадочной смеси подходят старые древесные опилки. В связи с тем, что при гниении опилки вбирают соединения азота, их необходимо смешивать с мочевиной. Обычно берут мелкие стружки или опилки и смачивают их раствором мочевины. 2 столовых ложки мочевины на 2-3 литра воды. Такого количества раствора хватит для обработки 10 килограммов опилок. После того, как древесные стружка и опилки увлажнятся, примерно через 2 часа, в них добавляют 1 стакан золы, мела или доломитовой муки. Все тщательно перемешивают и складывают в полиэтиленовый мешок, который должен храниться в теплом помещении. Эту смесь используют для придания рыхлости суглинистым, торфяным или песчаным почвам. Обычно берут 4-5 килограммов на 1 квадратный метр. Благодаря древесным опилкам лучше развивается корневая система рассады, и растения вырастают крепкими. Торф. Это стерильный субстрат, хорошо впитывающий влагу и легкий, который используется для придания почве рыхлости. Торф добавляют во все почвосмеси для рассады. В чистом виде его не используют, а смешивают с известью пушонкой или доломитовой мукой. 1-2 столовых ложки извести пушонки или доломитовой муки на дно ведро торфа. Если под рукой нет ни извести, ни муки, их можно заменить 1 стаканом древесной золы. Смесь помещают в полиэтиленовый пакет и проливают раствором медного купороса. Для получения раствора половину чайной ложки медного купороса смешивают с 1 стаканом коровяка и разводят 3 литрами воды. Чтобы торф хорошо пропитался, следует вливать жидкость медленно. Торф перед хранением увлажняют, но умеренно, так как в слишком влажном или, напротив, слишком сухом торфе все полезные микроорганизмы погибают. Песок – это самый распространенный компонент грунтов для рассады. Песком необходимо заменять до 1/10 всего объема почвосмеси. Используют речной песок, имеющий крупнозернистую структуру. В карьере лучше его не набирать, так как в нем велика примесь глины, которая может вызывать заиливание. Перед использованием песок промывают до тех пор, пока вода не перестает быть мутной. Песок используется для придания почве рыхлости. Листовой перегной. Листовой перегной добавляют в грунт для обеспечения хорошей структуры, а также в качестве дополнительного источника питания. Осенью заготавливают опавшие листья, но не те, которые только что упали с дерева, а прошлогодние. Их наверняка можно отыскать на крышах хозяйственных построек. Листья не должны быть полностью сгнившими, достаточно, чтобы они легко крошились. А вот дубовые листья лучше не использовать, разлагаются они долго и подкисляют грунт. К достоинствам листового перегноя можно отнести его легкость и способность разрыхлять грунт. Если ввести перегной в состав тяжелого грунта, то его физические свойства существенно улучшатся. Однако при неумелом обращении листовой перегной часто приносит рассаде вред. Причин этому две. Листва не всех деревьев может стать таким перегноем, который будет полезен для рассады. Листья большинства диких деревьев и многих плодово-ягодных культур не только не способствуют росту овощных культур, но и замедляют его. Эффекта угнетения не вызывает листва лишь некоторых деревьев и кустарников, таких как бузина, красная рябина, ясень, смородина. Листья многих деревьев утрачивают такое свойство со временем. Например, листья березы необходимо выдержать около 3 лет, чтобы перегной можно было добавлять в почву смесь для рассады. Кроме того, все листопадные виды деревьев и кустарников, прежде чем сбросить листья, переводят в них вредные и ненужные вещества, которые были накоплены за сезон из воздуха или почвы, а все элементы питания, напротив, уводят. Количество токсических веществ тем выше, чем хуже экологическая обстановка в районе произрастания деревьев. Поэтому листовой перегной для создания почвосмеси следует использовать с осторожностью. Птичий помет. Пометом птиц также обогащают почвенную смесь. Его можно считать высококонцентрированным органическим удобрением. В птичьем помете много азота, кальция, фосфора и магния. Его можно приобрести в магазине. В готовых смесях он обычно смешивается с опилками. На ведро грунта для рассады обычно добавляют 1/4 стакана помета. А 0,5 килограмма удобрений хватит и для того, чтобы обогатить почвосмесь, и для того, чтобы в дальнейшем подкормить рассаду. Печная зола. Это универсальное натуральное удобрение, которое способно обогатить почвенную смесь важнейшими микроэлементами и доступно для любого огородника. Даже если на даче нет печки, можно просто развести костер и добыть это важное удобрение. Только нельзя забывать при этом о мерах безопасности. В печной золе содержится большинство нужных для питания и роста овощной рассады микроэлементов. Это калий, кальций, железо, кремний, фосфор, сера и так далее. Заготавливать золу следует только натурального происхождения, а это значит, что мусор, окрашенная или обработанная древесина, уголь, не подходит для сжигания. Эта зола будет содержать тяжелые металлы и опасные химикаты. Работая с золой, нужно беречь руки, глаза и дыхательные пути. Зола способна нейтрализовать кислую почву. Обычно добавляют 1/4 стакана золы на ведро почвосмеси. Если все перечисленные выше компоненты заготовить с осени, зимой не придется прибегать к почвосмесям от производителей. Все составляющие отличного грунта будут под рукой, и из них самостоятельно можно приготовить смесь для любой овощной культуры. Не советуем собирать грунт в городском парке или с клумбы. Он не пригоден для посева рассады, так как насыщен вредными веществами.